Алло. Что, сука, голодная? Кусок хлеба добываешь у старух, блядь? Алло. Алло, это ты? Хуец, блядь. А можно долг за телефон узнать? Хуец, ебаная в рот, падла ебучий. Бандюшка, ебаная в рот. Алло? Тебе, падлу, из 218-й вчера милиции разыскивала. Спрятался, блядь! Ты, блядище, тюрягу себе уже заработал, ебаная в рот. Береги, а меня... паскуда. А меня не поймают. Алло, здравствуйте. Какого хуя? А можно к вам в кружок записаться? Что? В кружок записаться к вам можно? Куда писаться? Записаться, блядь, тебе что, тут контора, что ли? В кружок записаться. Какой кружок? Тут нам кружка нету, ебаный. Ну, пожалуйста. Стоп, иди, блядь. Ну, пожалуйста, ну можно? Что? Ну, можно записаться. Я очень хочу записаться в кружок. В какой, блядь, кружок? Стоп, иди, блядь. В драм-кружок. Ну, пожалуйста. Кружки в клубе, сука рваная. Я не сука. Сука рваная. Я не сука. Нет, ты, блядь, разбоем занимаешься. Хуй меня наебёт. Ну, пожалуйста, можно к вам в кружок записаться? Что? В кружок. Хуёк. А тебе тут не клуб, ёбаный, кружки открывать. Ну, зачем же вы так материтесь? А хули, блядь, с бандитами только так. А какие... мы не бандиты. Какие же мы бандиты? А кто ж ты есть-то, блядь? Нащупываешь, названиваешь, паскуда. А... Ты в розыске находишься, я тебя, блядь, по твоим фальшивым номерам на учет поставил в милиции. Я обычный сосед сверху. Какие бандиты? Вас про что вообще? Какой квартира, блядь? С 15. 47-й. А? 47-й. Это что такая? У нас таких нет, 47. А какая у вас квартира? А? Какая у вас квартира? А тебе, ебёна мать, какое дело? Так в кружок хотим записаться. Тебе, блядь, здесь не клуб, ёбаная тварь. А что здесь? Изобретатель хуев. А может, этот дом бесплатно ездили? А? Изобретатель ёбаный. Дом бесплатно... Я не такой. Дом бесплатно ебли. Алло. Ебись еще где-нибудь, пудри мозги, еби мозги еще кому-нибудь. Но мне ты хуй наебешь мозги. Да ладно. Мне сами мозги ебете. Наебешь ты мне мозги, я тебе, блядь, в милицию отправлю, суку. 02 тут же вызову, блядь. Вызывайте. А я не боюсь. И вчера были, блядь, шарили весь подъезд, ебаная тварь. Тебя искал. А я под лестницей сижу.